Глава 28. Я припарковался в 30 ярдах от дома, на кривой улочке с северной части города. Дома здесь стояли довольно большие, но сам район казался просторным. Его породил Блэкриджский строительный бум 1970-х-1980-х, если это можно назвать бумом, конечно. Я выбрал место подальше от фонаря, чтобы не привлекать внимания. Становилось все холоднее, но я оставался в машине. По прошествии 2 часов я увидел автомобиль, который проехал мимо и припарковался чуть впереди. Из салона выбрался крупный мужчина, нагруженный стопкой папок. Он вошел в дом, и я дал ему 10 минут. Потом я позвонил. Минуту спустя дверь открылась. «Привет, Билл», — сказал я. «Господи, боже мой, кого я вижу?» Он улыбнулся, но улыбка получилась усталой. «Заходи!» Еще через несколько минут у меня и у него оказалось в руке по бутылке пива. Он, как выяснилось, пил уже вторую, а это кое-что. Кухонный стол целиком покрывали канцелярские папки. Раковина была чистой и пустой, если не считать длинной лопаточки. Мешок с мусором у задней двери был переполнен картонными коробками из-под пиццы. Я вспомнил, что за те несколько часов, которые прошли после разговора с Бекки, Кайл так и не позвонил. Однако и у меня появились более срочные вопросы. «Занят». «Как всегда», — ответил он. «Ты же знаешь юриспруденцию. Она требовательная любовница. Как это ты говорил? Без любви и работы жди невроза». «Это Кёслер», — смутился я, подумав, что люди иногда помнят о тебе удивительные вещи, и как бы ты ни пытался выглядеть крутым, тебя, как назло, судят только по спонтанным поступкам. Я прошел за Биллом в гостиную. Здесь тоже повсюду валялись папки, даже на пианино у стены. В остальном, впрочем, царил порядок, хотя на полках и виднелась пыль. Мужчины умеют наводить чистоту, но пыли, похоже, просто не замечают. «Сегодня неподходящий вечер», — извиняющимся тоном сказал Билл. «Если ты хотел потрепаться за пивом. В понедельник у меня серьезное дело, медицинское. Показания экспертов — сплошной геморрой. Завтра нужна ясная голова, чтобы подготовиться. И к тому же у меня нет четкого представления, что там на самом деле произошло». «Да ради бога», — отмахнулся я, глядя, как он делает большой глоток. «Я просто заглянул ненадолго». «А с чего ты задержался? Я думал, ты тут пролетом». Дело оказалось сложнее, чем я предполагал. «Расскажешь?» «Может быть. Какой ты таинственный». Прежде мы общались главным образом в барах неподалеку от офиса, но я частенько заглядывал их Биллу домой. Я знал здешние правила. Вытащив пачку сигарет, я показал на балкон. Он кивнул. «Конечно. Еще будешь?» Он присоединился ко мне пару минут спустя с 2 бутылками пива. Некоторое время мы подтягивали его молча. «Ты ведь давно здесь живешь?» «Провел несколько лет мальчишкой», — сказал он. «Часто бывал после армии. А что?» «Ты знаешь Робертсонов?» «Ну да, знаю. Несколько раз встречался с Джерри по делам. Мы представляли интересы его фирмы». «А что насчет молодого поколения?» «Их знаю. Брук и Кори. А что?» «Вторая жена Джерри вчера попала в автокатастрофу», — сказал я. Он нахмурился. «Неужели? Как ее зовут? Хелен?» «Элен». «И что случилось?» «Не знаю толком». «И какое это отношение имеет к тебе?» «И этого я тоже толком не знаю». Окончательно стемнело, и электрический свет оставлял резкие тени на лице Билла, подчеркивая морщины в тех местах, где во времена нашего знакомства за 10 лет до рождения Скотта была только гладкая кожа. Те же перемены он наверняка видел и во мне. «Не хочешь нормально объяснить?» «А надо». Он сделал большой глоток и отвернулся. «Зависит от того, что ты ждешь от меня», — сказал он. «Если нужен совет, как поступить по закону, тогда валяй». «Возможно, не по закону», — уточнил я. «А почему?» «За последние несколько дней я 2-3 раза встречался с Элен. Ее-то я и ждал, когда столкнулся с тобой в Блэкридже». «Встречался с ней? Зачем?» Длинная история. Она связалась со мной. Суть в том, что она убеждена, будто ей грозит опасность. От кого? От Брук. Возможно, и от Кори. Кори можно угомонить щелчком по носу. Брук? Да, могу представить, что она кого-нибудь довела. Она здорово довела Элен. «Я потерял ход твоих мыслей», — сказал Билл, допивая пиво. «Почему они выпускают такие маленькие бутылки? Еще по одной!» Он ушел, и я направился в гостиную. Под одним из приставных столиков я увидел пару туфель. На спинке стула висел галстук. Когда-нибудь наступит момент, не скоро, но наступит, когда папки займут здесь все пространство. Билл вернулся, неся в одной лапе две бутылки. Он остановился, смерил взглядом папку на столе. Я глубоко вздохнул. «Джен и правда уехала». Он поднял на меня глаза. «Джен и правда уехала». «Далеко?» «Тебе-то что, Джон?» «В доме у тебя пусто как-то, только и всего». Он посмотрел в пол. «В последнее время у нас не все ладилось, если уж ты спрашиваешь. А сейчас у нас период реорганизации отношений. Пожалуй, я больше не буду пива», — сказал я. «Я за рулем. Смотри-ка, какой ответственный. Когда в следующий раз будешь проезжать мимо, дай знать заранее, ладно?» «Непременно». Он вышел вместе со мной в коридор. Не доходя 2 ярдов до двери, я обернулся. «Но с ней все в порядке». «С кем?» «С Дженни». «С ней все в порядке, Джон. Спасибо, что спросил. Но с ней все в порядке, спасибо зарядке. Можешь не сомневаться». «Ну и прекрасно», — выдавил я, не в силах заставить себя улыбнуться его плоской шуточке. Я посмотрел на него, и что-то в его глазах сказало мне. «Нет, с Дженни далеко не все в порядке. С ней что-то случилось». К сожалению, внезапно открывшийся невербальный канал действовал в обоих направлениях. Билл моргнул, в остальном оставаясь неподвижным. Первый удар чуть не уложил меня на месте. Он бил тяжело и снизу, и хотя я начал отворачиваться, удар был настолько силен, что я отлетел к стене. Я успел вовремя присесть, уходя от второго удара так, чтобы Билл частично повернулся к двери. Я отступил в коридор, но не очень далеко. Не хотел отходить назад в дом, и не хотел, чтобы Билл обошел меня, потому что был уверен, где-то в доме есть пистолет. Поэтому, когда он бросился на меня, я пошел навстречу. Я схватил его за рубашку, а он с такой силой съездил мне в живот, что у меня перехватило дыхание. Он вцепился мне в горло, а я стукнул головой, целясь лбом ему в нос. Послышался треск, мы врезались во что-то. На пол и на нас посыпались фотографии вместе с декоративной полкой. Полетели осколки стекла и керамики. У меня возникло ощущение, что Билл сейчас рухнет. Но он с еще большей силой шарахнул меня головой о стену, и на мгновение в глазах потемнело. Он пытался что-то кричать, как и я, но я так и не понял, что. Он колотил меня снова и снова, в живот, под ребра слева, орудовал со остервенением, а я не мог увернуться и знал, что долго не протяну. Он пытался свалить меня, чтобы я оказался у его ног, вот тогда бы он поработал по-настоящему. Понятно, что шансов подняться тогда у меня не будет. Я вывернулся и отступил, уклоняясь от ударов. Он бросился на меня, и тогда я сделал финт вниз и в сторону, поднырнул под него, тут же развернул и одновременно дернул его плечо, отчего он неловко соскользнул вниз так, что мне удалось ударить его коленом в грудь. Он попытался восстановить равновесие, но его правая нога поскользнулась на осколке стекла, и он ударился головой о нижнюю ступеньку лестницы. Я немедленно оказался на нем сверху. Одна его нога была подогнута, но после падения он не шевелился. Я замер в ожидании, тяжело дыша. Он вырубился. Я перевернул его на спину, убедился, что он дышит, и поднялся по лестнице. Там беспорядок был заметнее, но все же не настолько катастрофический. Мужчины, живущие в одиночестве, могут противостоять хаосу ничуть и не хуже женщин. В спальне было 4 стенных шкафа, 2 с рубашками и костюмами. Третий пустовал, в последнем я увидел 2-3 платья. Я спустился в кухню, быстро вымыл лицо холодной водой, вытерся полотенцем, от которого пахло плесенью. А потом вышел из дома, хотя мне и хотелось присесть. Но я понимал, Если сяду, то встать уже не смогу. «Что с вами?» «Ничего», — отозвался я. Я сидел у окна в горном виде, отвернувшись от остальных посетителей. Народу было не так уж много, и хотя я, изучив себя в зеркале, знал, что синяки еще не проступили окончательно, желания подставлять свою физиономию под чужие взгляды у меня не возникало. Я мерз, руки и ребра болели, и только по этой причине я и заглянул в бар. Хотелось посидеть где-то под крышей. По другую сторону улицы находилось кафе «Сестер Райт». Разбитое окно было заделано фанерным листом. Быстро сработали. Кристина принесла мне пиво, хотя я и не просил. «Ваше лицо. Это как-то связано с Робертсонами или Элен?» «Нет», — ответил я. Она вернулась через 20 минут с новой кружкой. Я поблагодарил ее и демонстративно уставился в окно. Фанера на окне кофейни раздражала взгляд, словно за ней все еще лежало тело. Кристина не уходила, и в конечном счете я посмотрел на нее. «Что?» «Я беспокоюсь за вас». «Я в порядке», — беспечно сказал я. «Просто сложный день». Она покачала головой. «Я волновалась еще до того, как вы здесь появились. Вы... Я слышала всякое». Я увидел еще одного официанта, паренька в черной футболке. Он смотрел в нашу сторону. «От кого слышали?» «Я думаю, вам нельзя здесь оставаться». «Почему?» «Пиво прекрасное, обслуживание превосходное. Иногда», — добавил я, пытаясь пошутить. Она не купилась на это. Нервы у меня шалили, сосредоточиться на чем-то не удавалось, но мои глаза нашли ее лицо и зафиксировали изображение. У нее были серо-зеленые глаза, бледная кожа, черные волосы. Она оказалась полной противоположностью всем знакомым мне женщинам. «И что вы слышали по испорченному телефону?» Я грубил намеренно, сам не знаю почему. По обеим сторонам ее носа были едва заметные пятнышки, возможно, веснушки. Под ее взглядом я чувствовал себя неуютно. Я закурил и сосредоточился на сигарете, стараясь унять дрожь в пальцах. «Вам нужно бросить». «Да, но не сегодня». «Я не о курении. Укуритесь хоть до смерти, это ваше личное дело. Я имею в виду бросить все и уносить ноги». Она подала мне счет. Я стоял на тротуаре перед баром, не зная, что делать. Я не хотел возвращаться в мотель. В определенном настроении лучше смерть, чем такие вот места. После короткого размышления я пересек улицу и зашел в пиццерию, где без особой нужды вовсю работал кондиционер, а из динамиков доносилась давно забытая музыка 1980-х, словно здесь намеренно разгоняли клиентов. Если так, то это действовало. Заведение было почти пустым. Я без труда заказал кофе и сел у окна подальше от чужих глаз. Устроившись, я понял, во-первых, что один из членов семейства, сидящего в дальнем углу, рассматривает меня. А во-вторых, что это помощник шерифа Грин. Он расположился за столиком с женщиной приблизительно его лет и бесспорно такого же веса. Ее задница была втиснута в синие велюровые брюки и грозила обвалиться с обеих сторон стула. Напротив них сидел кое-кто тоже мой знакомый — Кортни. Беспризорного вида девочка-подросток, убиравшая номера в мотеле. Грин и его жена ели молча, методично запихивая в себя куски пиццы, словно участвовали в соревновании, победителем которого станет самый упорный участник. Девочка, судя по всему, их дочь, либо уже доела, либо не хотела есть вовсе. Я сидел себе и попивал кофе. То, что здесь называлось кофе, оказалось чудовищным пойлом. Без пенки и без вкуса. Настоящая дрянь. Просто большая чашка чего-то горячего и мокрого. Я сидел, обхватив ее обеими руками, чтобы согреться и чувствовать себя уютнее. Смотрел на улицу, где ничего не происходило, и думал, взорвется ли в результате моя голова. Я не был голоден. Даже представить себе не мог, что способен проголодаться. Но пицца хорошо пахла. Наверное, она просто напоминала мне о времени. Недели не прошло, когда жизнь казалась гораздо проще. В конечном счете Грин и его спутница ушли, так и не произнеся ни слова. Когда они проходили по тротуару мимо окна, взгляд Кортни безучастно скользнул по мне, но понять, узнала ли она меня, было невозможно. Потом у меня в кармане завибрировал телефон, но я не представлял себе ни одного человека, с которым мне хотелось бы поговорить. Я решил, что Бекки передала Кайлу мое сообщение, а значит, невозможность дозвониться до меня подействует на него даже сильнее, чем мой голос. Я не заметил, чтобы кто-либо входил в пиццерию, и услышал шуршание материи, лишь когда кто-то опустился напротив меня. Я поднял глаза и увидел Кристину. Она сидела очень прямо, сложив руки на груди. «Расскажите мне», — сказала она.